Их тут же унесло течением. Нам пришлось возвращаться к предыдущей точке и все начинать сначала. А первый снег уже тает, дождь съедает его, остаются только шапки на острых вершинах. Слава дает команду собирать щавель, утром будем варить борщ. Мы разбираем образцы. В моем рюкзаке удивительные камни. О них я мечтал еще в Анадыре. Мой сосед по квартире, геолог, он болен обсидианом. Он хочет найти коренные выходы этого камня. Сейчас он в другой партии, но если будет связь, я дам ему телеграмму. Я принес полный рюкзак черных камней и высыпал их перед Славой. Он покачал головой и засмеялся. Сбылась вековая мечта человечества. Если вы никогда не видели обсидиана, разбейте бутылку шампанского и посмотрите на скол. Примерно так, только чернее, он и выглядит, ведь обсидиан — тоже стекло, только вулканическое. При сильном нагреве он увеличивается в объеме в 10-11 раз, и получается легкий и прочный материал, идущий на нужды строительства. Я маркирую образцы, спрашиваю у Жоры, есть ли надежда на месторождение. Ему не хочется меня огорчать, но он говорит «вряд ли».